Перед тем, как закончить, я хотел бы еще раз сослаться на экран. Я заметил очень интересное послание. А вы что думали? Смотри. Самый дикий, я тупак, нахуй всех твоих кумиров, новой школы, нахуй вас, твой продюсер пидорас. Ничего не можешь сам, кстати, принесите Олю, меня придешь. Ёбаный урод, блядь! Ну и видно, как они убегали, если честно. Ну это вот здесь было видно, а вот... Респаун. Синий, мы танцуем под минимум. Да-да-да, ты как.